Глава 11. Лиза. До родника оставалось не более 10 минут ходьбы. Туман рассеялся под утренним ветром, и Зих уже мог отчетливо видеть развалины домов и поднимающуюся над ними церковь. А значит, очень скоро он покончит со всей этой бессмысленной историей. Охотник зашагал по дороге к руинам, хотя еще минуту назад собирался сделать привал и покурить. Но теперь нет смысла оставаться на поднявшемся холодном ветру, если он уже так близок к цели. И еще. Зиху было любопытно, что же скажет ему капитан Гернер, когда он вручит ей покоящийся в кармане его рюкзака сверток. «Вам всего лишь надо передать это вашим друзьям из Глазкома», сказал ему Уфимцев, несколько дней назад передавая этот пакет. «Конечно, более естественно выглядело бы, если вы пришли к месту стычи с пустыми руками. Но мы хотим закрепить вашу репутацию и у противоположной стороны. Пусть доверяют вам. Это хорошо. В любом случае, вы выполните свой контракт, а это главное». «Я хочу увидеть жену», — сказал Зих, взяв пакет. «Я могу ее увидеть?» «Конечно. Вернетесь домой и встретитесь. За ту неделю, что вы провели у нас в гостях, ее пролечили и благополучно доставили обратно в ваш милый городок, не сомневаясь, что вы будете приятно удивлены ее состоянием». «Даже не верится». «Мы ценим наших друзей». Уфимцев сверкнул стеклами очков. «А вы наш друг, не так ли? Кроме этого пакета вы получите немного патронов, еды и лекарств у нашей хозчасти. На дорожку, так сказать. И еще раз прошу вас. Ни в коем случае не откровенничайте с глазкомовцами. Отдайте им пакет, а на все вопросы отвечайте только то, что мы с вами придумали». Развалины были пусты. На глаза Зиху попались застывшие трупы двух мутопсов, распластавшиеся прямо на дороге. Обе твари были убиты выстрелами в голову. «Хороший знак. Группа Гернер еще здесь. Наверняка они пристрелили этих мутантов. Дикие ни за что бы не бросили столько собачатины». Он подошел к церкви метров на 50, когда на крыльце портала появился Бескудников и радостно помахал ему рукой. Хоть и клон, а человеческие чувства ему не чужды. Зих помахал рукой в ответ, а потом из церкви выскочила капитан Гернер и буквально помчалась прямо по грязным лужам навстречу охотнику. «Живой!» крикнула она, и на лице ее было столько радости и удивления, что внутри у Зиха что-то дрогнуло. «Боже мой, ты вернулся!» Она прыгнула на шею Зиху, влепила охотнику поцелуй в небритую щеку, запищала от радости, как маленькая девочка, увидевшая отца после долгой-долгой разлуки. «Вернулся вот», — ответил растроганный Зих, пряча глаза. «Хоть думал, что не вернусь». «Сразу скажи, сделал?» «Хочешь верь, хочешь нет, сделал». Зих полез в рюкзак и вручил Елене сверток. «Твоя правда была, девонька. Он под холодильником в кухне Дроздова лежал. Еле нашел, целый день искал». «Зих, да ты, да тебе...» Елена задохнулась, прижимая к груди сверток. «Да тебе памятник надо поставить. Ты знаешь, что ты сделал? Знаешь, сколько ты жизней спас?» «Эх, милая, знала бы ты, что я сделал!» В смятении подумал Зих, не в силах смотреть в эти сияющие счастьем глаза. А вслух сказал. «А где блаженные эти? Ушли, что ли?» «Сектанты? Ушли через день после тебя». Елена разорвала сверток, снова охнула от радости, увидев пластмассовую коробку с диском. «Невероятно! Просто невероятно!» «Молодец, батя!» пробасил Бескудников, протягивая охотнику руку. А тут и Небогатов подошел и смотрел на Зиха, как на героя. Охотнику на мгновение стало смутно и мерзко на душе. Он вроде как предал этих людей, а они его благодарят. Ничего, Бог простит, а люди не узнают. Это, Елена показала Зейху диск, великое счастье, что он нашелся. Твое имя люди запомнят, Зейх. Ты просто... Нет, я сейчас заплачу. Ладно уж, буркнул охотник, закуривая. Правильно мы поступили с вами, что я один туда пошел. Лабиринтовцы в каменном лесу, что мутапсов в чистом поле. Кругом они. Вас бы там еще на подходах к городу накрыли. Вот потому-то тебя и просили помочь. Знали, что ты не подведешь. Расскажешь, как все было? В церкви Елена с самым торжественным видом раскрыла свой рюкзак и вручила Зейху бутылку с коньяком. И не беда, что коньяку осталось чуть больше полбутылки. Зейх принял подарок, свинтил пробку и сделал большущий глоток, млея от удовольствия. Коньяк будто смыл противный привкус той лжи, которую он говорил минуту назад. «За успех!» – сказал он, сделал еще глоток и протянул бутылку Елене. «Давай по глоточку». «Это тебе», – возразила Елена. «Еще будет, обещаю. Дай только до базы добраться». «В каменном лесу я коньяк в магазине видел», – сказал Зейх, наслаждаясь заструившимся по внутренностям коньячным огнем. «Дорого, мать его, не укупишь. Вообще, всего там у них много». «Мы поняли, почему связи не было», – сказала Елена и сразу перестала улыбаться. «В городе радио есть?» «Только через репродукторы что-то вещают». «Я так и думала. Мы с сектантами пообщались, пока они с нами были. Похоже, им кто-то активно программирует сознание. Какие-то голоса они слышат, сны вещи. Все время их кто-то в Ленинск зовет, храм небесный строить. Очень похоже на внешнее пси-воздействие». «А почему на нас оно не действует?» «Это избирательное лингво-мнемоническое программирование. Поверь, я в этом неплохо разбираюсь. И никогда бы не догадалась, если не вот это». Елена показала на красную книгу Завета, лежавшую среди вещей спецназовцев. «Мне ее Феодор стрично их подарил. Я решила ее хорошенько почитать, ознакомиться с новой верой. И вот что выяснила попутно. Книга была напечатана уже после того, как лабиринт начал противостояние с нами, да еще в убежище, где как раз занимались методиками психологической реабилитации людей, переживших катастрофу. Интересное совпадение. Я думаю, в книге есть определенные слова, которые работают как триггеры, запускают нужные поведенческие установки. Надо будет заняться этим серьезнее. Радио при чем? Видимо, в каменном лесу работает какое-то мощно излучающее устройство. Оно и создает радиопомехи. Средства связи лабиринтовцев при этом работают нормально, потому что они другие частоты используют, а наши... Ладно, не это главное. Ой, я так рада, что ты вернулся. В городе много этих самых наследников, сказал Зейх задумчиво. И что-то с ними не так. Не пойму что, но счастья и рая они там точно не найдут. Почему ты так думаешь? Потому что... Помолчал немного, Зейх начал рассказывать обо всем, что видел в каменном лесу. О вооруженных патрулях, о расстрелянной женщине, о карантине, о своем разговоре с проповедником Александром. Обо всем, что можно было рассказать. Он даже жалел в душе, что не может сейчас поделиться с Еленой тем, что узнал от Уфимцева. Рассказывал, а сам думал. А кого он предал? Никого. Он свободный человек, охотник. Он работает на тех, кто ему платит, и никогда не был связан никакими обязательствами. Но рассказать об Уфимцеве, о том, что узнал на базе лабиринта, все же не решился. «Этим мы потом займемся», – сказала Елена, когда охотник закончил. «У меня тоже сердце сжималось, когда я на этих людей смотрела, когда они уходили. В общем, жалко мне их было. Они ведь совсем беззащитные». «Они верят», – сказал Зейх. «В этом их счастье. Что делать будем?» «Домой пойдем, прямо сейчас. А пропуск в силе?» Зейх показал Елене пропуск Лизы. «Конечно, как доберемся до базы, сразу вышлем за твоей женой транспорт, даже не беспокойся. Теперь у нас архивы Дроздова есть, а с ними...» «Что-то не так?» Елена будто уловила то смятение, которое все больше овладевало Зейхом. «Я все еще не могу поверить», – охотник покачал головой. «Неужто выздоровеет?» «Конечно», – уверенно сказала капитан Гертер, – «даже не сомневайся. Теперь все и для всех будет хорошо». Странное чувство. Он будто не был тут целую вечность. Всего 4 недели прошло, а городок номер 13 стал для Зиха чужим. Это ощущение чужого, холодного и пустого мира возникло, едва Зих вошел в ворота. Смутное предчувствие беды, которая была во всем. В странных взглядах охранников в воротах, приветствовавших его совсем не так, как обычно. В глазах идущей навстречу по улице женщины, в самой пустоте утреннего городка. Будто в его отсутствии случилось что-то такое, что навсегда разорвало его связь с этим местом. Даже унылые ободранные дома и грязные улицы стали будто еще унылее и грязнее. И Зих все понял. Он даже не стал заходить домой, отправился прямо к Филиппычу, который сразу сказал ему, что случилось, пока он отсутствовал. В госпитале городка были 3 палаты. Общая взрослая, детская и изоляционный бокс. Лиза была в боксе. Зих шагнул к постели, коснулся руки жены. Пальцы были холодные, сухие, неживые. «Сколько еще, Филиппыч?» – спросил он, не в силах оторвать глаза от воскового застывшего лица на подушке. «Может быть, несколько дней, может, несколько часов. Она и так пережила все мыслимые сроки. Уже извини, что так говорю. Сильная у тебя жена, Зих». «Я не верю, ведь я все сделал». «Зих, из снежной комы не выходят. Я надеялся на лечение криптоланом, но было слишком поздно». «Криптолан?» Зих быстро поднял глаза на Филиппыча. «У тебя есть криптолан?» «Твои друзья военные тут были. Не с дальних озер, чужие какие-то. Оставили для Лизы 2 упаковки лекарств. Циклоферона и раствора криптолана гидрохлорида для инъекций. Потом быстренько уехали. После 4-й инъекции она впала в кому. Организм слишком истощен, Зих». «Так что, ее не увозили никуда?» «Нет. Все это время она была здесь. Военные сказали мне, что сейчас не могут доставить ее к себе на базу. Нет транспорта. Потому и привезли лекарства». «Уфимцев солгал», — подумал Зих, глядя на Лизу. «Опять ложь. Уже в который раз? Или его подчиненные просто не хотели возиться с безнадежной умирающей поселенкой, тратить ради нее время и дорогое горючее? Кому какое дело?» «Я могу побыть с ней?» – спросил Зих. «Конечно, не буду вам мешать». Лампа под потолком бокса замигала, и на мгновение Зиху показалось, что свет стал ярче, теплее, и в лице Лизы появились живые краски. Он стоял, держал руку жены и не мог заставить себя думать о чем-нибудь, кроме смерти. Ему хотелось вспомнить, какой Лиза была тогда, почти 20 лет назад. Но образ юной, прекрасной, счастливой, всегда улыбающейся девушки с великолепными рыжеватыми волосами и милыми веснушками на носике стерся, выцвел, точно так же, как рисунок их сына, лежавший у Зиха в портсигаре. Счастливая пора, юность, любовь. Все осталось там, так далеко в прошлом. А в настоящем были только мигающий свет лампочки под черным от плесени и сырости потолком бокса, и в круге этого слабого света восковое, иссохшее личико на подушке, окруженное тенями. Лицо самой смерти, которая все же пришла, чтобы взять свое. «И где Бог?» – прошептал Зих. «И стоит ли верить? Жаль, Снегирь умер. Набил бы я ему сейчас морду от души». Платок, купленный в каменном лесу, лежал в рюкзаке поверх остальных вещей. Зих достал его, развернул, машинально пощупал пальцами, будто еще раз хотел убедиться, что платок достаточно хорош для его жены, а потом набросил его Лизе на ноги, проглотил вставший в горле ком и вышел из бокса. Филиппыч разлил спирт по кружкам, они чокнулись и долго молчали. Говорить было не о чем. Потом Зих подхватил рюкзак и шагнул к двери. «Куда ты сейчас?» – не выдержал Филиппыч. «Домой. Подготовиться надо». «Зих, она отмучилась», – сказал доктор. «Ей недолго осталось. Она уйдет без боли и страдания. Найди утешение хотя бы в этом. Ей теперь легче, чем нам». «Я знаю, это я опоздал. Но тут уж не моя вина. Ладно, бывай». Уличный холод пробрал Зейха до костей. Свежий ветер будто сдул с него тяжелый запах нездоровья, пропитавший госпиталь. Домой Зих возвращаться не хотел. У него теперь нет дома. Был дом, и не стало его. Ложь. Кругом одна ложь. Военные из лабиринта не забирали его жену. Просто дали Филиппычу криптолан для Лизы. Значит, он у них есть. Они давно знают, как лечить эту болезнь. Но уфимцев говорил ему, что криптолан не поможет. Значит, врал. Подло, бессовестно лгал, желая только одного – добиться своего ценой такой чудовищной лжи. Еще плел про какую-то чудо-вакцину. Но никакой вакцины не было, так что ли? Его, как дешевую шлюху, использовали все, кому не лень. А он верил. Сделали его мальчиком на побегушках, наговорили много-много красивых и умных слов, надавали обещаний, а Лиза все равно умирает. Темная душная злоба охватила Зиха. Такой ненависти он давно не испытывал. И такой горечи в душе тоже. Усач встретил охотника с распростертыми объятиями. Тут же заговорил про Лизу, про свое сочувствие, про помощь, мол, чем могу. Засуетился, вытащил бутыль спирту, достал две банки тушенки из своих стратегических запасов, шмат сала, крахмальный хлеб. «Слушай, усач», — сказал Зих, принимая кружку со спиртом, «мне надо встретиться с майором, который тут был, с Бескудниковым». «Насчет Лизы хочешь поговорить? Так они же...» «Нет, другой у меня разговор с ним будет, крупный». «Послушай, Зих, я тебя прекрасно понимаю, но мне не нравится». «Сделаешь?» – перебил Зих. «Я про стычу с майором». «Нет!» – усач решительно мотнул головой. «Даже не проси. В таком настроении тебе не надо с ним встречаться». «Я всегда знал, что ты сволочь». Зих залпом выпил остатки спирта из кружки. «И дружки твои с дальних озер тоже сволочи. И везде одно и то же. Кругом одна мразь. Хуже диких, хуже мутантов. Все только обещают, а как получат?» «Зих, успокойся!» Усач положил свою ладонь на руку Зиха. «Не надо так говорить. Это не мы такие. Это жизнь такая. Этот майор... В общем, хороший он мужик. Не обвиняй его в своих бедах. И меня не вини. Так Бог захотел. Ничего не попишешь». «Бог?» Зих посмотрел на усача осоловевшим от спирта взглядом. «Вот только не надо мне про Бога говорить. Хватит с меня гребаных сказок, понял? Ненавижу вас всех». «Зих, если тебе какая помощь нужна, так ты только...» «Да пошел ты!» Охотник взял рюкзак за лямки и вышел, быстро не оглядываясь. Усач долго смотрел на дверь, в которую ушел Зих, потом выругался втихомолку, хлебнул спирта из кружки и отправился наверх в свой кабинет, где у него стояла старенькая радиостанция. Могильный холмик получился аккуратный, ровный. Именно такой, как хотелось Зиху. Два холмика рядышком. Маленький и большой. Ленькин и Лизы. Теперь они вместе, а он... Зих всадил в землю лопату, присел на корточки и достал сигареты. Некоторое время молча курил, глядя на могилы. Странно, но чувство потери, такое острое еще вчера, сегодня как бы сгладилось, поутихло. Появилось другое, неожиданное ощущение. Зих чувствовал странное удовлетворение. Он все сделал так, как нужно. Взял у усача в долг платье, туфли и косынку для Лизы. Все довоенное, новое. Сам выкопал могилу, воюя с промерзшей землей. Сам привез сюда Лизу на тележке, сам опустил ее в могилу. Поцеловал ее, накрыл платком лицо и засыпал землей. Несколько женщин-соседок пришли вслед за ними. Стояли в сторонке, наблюдая, как он прощается. Зиху не было до них никакого дела. Он работал, делая для жены то немногое, что еще мог сделать. И только потом, когда начал трамбовать лопатой готовый холмик, заметил, что на кладбище он совсем один. Все ушли. Но именно этого Зиг сейчас хотел больше всего. Просто побыть наедине со своими ушедшими. Докурив сигарету, Зиг втоптал в землю окурок, взял винтовку, поднял стволом к небу и выстрелил. Раз, потом второй. Стреляные гильзы кинул на могилы, повесил винтовку за спину, взял лопату и побрел меж могил к выходу. Его даже не удивило, что у ворот кладбища стоит армейская колесная бронемашина, видавшая виды, заляпанная грязью сверху донизу. Зиг остановился, приставил лопату к заборчику и направился к человеку в камуфле, стоявшему у бронемашины. «Значит, сказал таки усач», — произнес он. «Но-но». «Мои соболезнования, Зиг», — сказал Бескудников. «И капитан Гернер просил о свои соболезнования передать». «Соболезнования?» — Зиг усмехнулся. «Спасибо. Вы ведь с самого начала знали, что все безнадежно. Но как все обставили? Красный пропуск мне для нее сделали». «Знали. Но ведь и ты это знал, верно? Просто верил, что все можно изменить, спасти ее». «Верил. И сейчас верю, что ее можно было спасти. Но только вы меня обманули. Если бы вы раньше...» «Зиг, так и ты нас обманул. Или не так?» «Я хотел жену спасти, майор. Меня не интересуют ваши разборки. Мне плевать на них. Для меня вы все едины. Вы все думаете только о себе. Сидите на своих базах, жрете, пьете, время от времени вылазите оттуда на свет Божий, как тараканы, ради какого-нибудь важного дела и опять прячетесь, как только очередной простак вроде меня сделает за вас вашу работу. А мы просто живем, мерзнем, каждый день боремся за жизнь и все равно умираем. Я ведь для чего хотел с тобой встретиться, майор? Просто в глаза тебе посмотреть, понять, что ты за человек и что вы все вообще за люди. А сказать мне тебе нечего, так что прости, пойду я. Зато я хотел с тобой поговорить. Хочу объявить тебе благодарность за большую помощь. Ты нам очень помог. Не допустил, чтобы мои люди погибли. Я твой должник. Забудь. Ничего мне от вас не надо. И больше меня ты не увидишь. Никогда. Погоди. Бескудников подошел ближе. Мы ведь прекрасно понимаем, что диск, который ты принес из каменного леса, тебе лабиринтовцы дали. Я не спрашиваю, как и почему это случилось. Твои дела. Догадаться было нетрудно. На твоем диске нет самого главного. Архивов Дроздова-старшего по экспериментам с Мозби. Гернер сразу поняла, что это не настоящий диск. Но зато теперь мы знаем, что именно нам искать. Только архив проекта Мозби имеет ценность. «Предателем меня считаешь, так? Ты сделал то, что сделал. Ты не военный, присягу не приносил. Судить тебя я не имею права. Тем более, что не только архивы Дроздова нас интересовали. Очень нас озадачил исход сектантов в каменный лес. Зачем? Ради чего их там собирают? Благодаря тебе мы кое-что поняли и выяснили». «Бескудников, мне плевать на это все. Вы меня обманули. Лиза умерла, а ваши сектанты меня не волнуют. Разбирайтесь со всем этим дерьмом сами, без меня». «А разве ты не хочешь знать, что происходит?» «Нет, ты мне все равно правды не скажешь, а ложью я уже по горло сыт». «Ошибаешься. Как раз правду я тебе и хочу сказать. У нас есть информация, что Объединенный комитет, правительство, как они себя называют, собирается покинуть VIP-убежище, в котором до сих пор отсиживалась. Новой столицей России выбран Ленинск, поскольку из всех крупных городов он пострадал после катастрофы ядерной зимы меньше всего. И потом, там уже многие годы работает главная лаборатория лабиринта, центр Б-90. Этого события ждут очень многие покровители комитета. Американцы, китайцы, европейцы, все те, кто снабжал их в последнее время, помогал технологиями. Когда правительство комитета обоснуется в новой столице, это будет знак всему миру, что оно полностью контролирует территорию страны, а значит, можно будет начать освоение нашей территории. Какой территории? Какой страны? Майор, ты мне сказки не рассказывай. Просто вокруг посмотри. Где ты страну видишь? Одни руины. Зиг, Ты плохо разбираешься в политике, уж извини. Человечество пережило ядерную катастрофу, но единым оно не стало. Правительства как были, так и остались. И борьба за ресурсы значит сегодня не меньше, чем борьба за технологии. И если бы ты знал то, что знаем мы, ты бы все понял. Какую ценность имеет вся эта земля, наша вода, наша нефть и прочее. Давай покурим. Почему же вы свое правительство не посадите? Потому что его нет. Глазком всегда был военной организацией и действовал в рамках принятого когда-то устава. В первые годы после катастрофы Глазком выполнял функции правительства, поскольку действовало чрезвычайное положение. Но потом связь между убежищами прервалась, и единой власти больше не существовало. За 80 лет сменились поколения, и к власти пришли совсем другие люди. Мы не сразу поняли, что происходит, потому что были заняты своим делом. Пытались восстановить нормальную жизнь. Собирали технологии, воевали с дикими и мутантами, создавали полевые базы, чтобы помогать поселенцам. Тем, чем сейчас занимаемся. Но это тебе не может быть интересно. Ты о сектантах говорил. Их собирают в Ленинске для какого-то секретного эксперимента. Не исключено, что для эксперимента с МАЗБИ. У нас есть несколько косвенных доказательств этого. Исход сектантов начался сразу после того, как команда с отряда 505 проникли в заброшенное убежище Б-90. И еще одно странное совпадение. Как раз в это время ученые из лабиринта создают режимный центр именно в заброшенной лаборатории Б-90, якобы как изолятор для больных вирусной гнилью. Ну и что? Синдром Грининга сегодня главная угроза для людей, покидающих убежище. У них нет иммунитета к этому вирусу. Видимо, зарубежные друзья комитета требуют покончить с эпидемией, прежде чем начать освоение нашей территории. Ради этого все и затевалось. Наследники мира – самый лучший объект для исследований. Их легко собрать в одном месте. Для этого, как считает капитан Гернер, используются зомбирующие технологии, которые у лабиринта и его хозяев имеются. Многие из них уже инфицированы вирусом, так что получается идеальная контролируемая среда. Вот почему нам нужен диск Дроздова. Так он все-таки существует? Существуют архивы Дроздова-старшего, где собраны все результаты экспериментов по МАЗБИ. А доказательства? Ты. Спокойно сказал Бескудников. Ты сам живой этому доказательство, Зих. Твои дед и отец участвовали в экспериментах профессора Ильи Дроздова. От них тебе достался, в числе прочего, 100% иммунитет от болезни, которая убила твою жену. Теперь ты понимаешь, как важно найти эти архивы. Даже с нашими техническими возможностями мы на основании данных группы Дроздова создадим вакцину от снежной болезни за несколько месяцев, и у людей появится будущее. Мы спасем тысячи и тысячи жизней. Никто больше не будет умирать от болезни, которая унесла твоих близких. Интересно. Зих зажег новую сигарету, недоверчиво посмотрел на майора. «А с чего вы взяли, что эти архивы сохранились?» «Психологическое допущение. Архивы могли оставаться только в убежище Б-90. Значит, без всякого сомнения, попали к специалистам лабиринта. Но Дроздов-младший мог сделать копии архивов отца, хотя бы для того, чтобы выдать их за свои. Они могут быть на подлинном диске Дроздова. Правильнее сказать... Они там точно есть. Если верить той записи, что капитан Гернер дала тебе послушать, Дроздов сделал две копии архивов. Одну оставил в убежище, вторую взял с собой на поверхность. Если мы ее найдем, мы внесем серьезные коррективы в планы лабиринта. У нас тоже появится лекарство от снежной болезни, и комитет уже не сможет решать, кому жить, а кому нет. Но это уже политика, а о ней не стоит говорить. Не то место. Это ваши дела. Меня все это не касается. Хотел бы я так сказать. Чем теперь будешь заниматься? Не знаю. Придется привыкать жить без Лизы. Хорошо, что мы с тобой поговорили. Бескудников протянул охотнику руку. «Если будет нужна помощь, скажи усачу». «Мне не нужна помощь, сам как-нибудь справлюсь». «А вот нам твоя помощь очень пригодилась бы». Бескудников не опускал протянутую руку. «Я знаю, ты считаешь, в твоем горе есть и наша вина. Я ничем не могу тебя утешить, но мы все часть одной страны Зих, и сегодня решается ее судьба. И если мы будем думать каждый о себе, новая война неизбежна. Теперь уже за ресурсы, за воду, нефть, уголь, власть. И второй катастрофы этот мир точно не переживет». «Страна?» – Зих усмехнулся. «Она есть?» «Есть и будет. Ради этого мы и живем. Мне бы твою веру, майор». «Да, я тоже вижу, что веры тебе явно не хватает, но никогда не поздно научиться верить». «А что мне еще остается?» Зих все-таки пожал руку майора. «Спасибо за душевный разговор. До встречи». Зих стоял, смотрел, как разворачивается на раскисшей дороге бронемашина, как удаляется от него в облаках дизельной гари, и думал. О том, что не рассказал Бескудников о своей беседе с Уфимцевым, о том, что запись голоса Дроздова подделана специалистами лабиринта, что сектантов убивает не только снежная болезнь, но и пули, и клыки мутантов, и что какая в сущности разница, кто будет управлять этой страной, комитет или Глазком, потому что страны нет вовсе. А если бы и была, какое ему, Зиху, до нее дело? Он никого не оставил после себя. Все его близкие мертвы. И все, что у него осталось, это свобода и его винтовка. Теперь, когда Лиза умерла, он ничем не обязан ни лабиринту, ни сборщикам пепла. Никому. Сейчас он придет домой, помянет Лизу и ляжет спать. И будет спать долго, может быть, целые сутки. А потом будет думать, как жить дальше. И кто его знает, может додумается до чего-нибудь стоящего. Пока же ему хочется согреться, выпить, поесть и выспаться. И побыть одному, чтобы никто не увидел, как он плачет.